показалось, что она мне чем-то знакома, и тут я поняла, чем именно. О, Боже! Ноги у меня стали как ватные. Ну вот. А после этого, как я понимаю, мадам проходила по террасе и взяла эту книгу. Я сама этого не видела, поскольку портниха позвала меня, чтобы решить, стоит ли заменить шелк бронзового цвета. Примерочная находится в зале, за лестничной площадкой. Там-то, около манекена, я и стояла и подавала булавки мисс Тугут, а дверь была распахнута. И я увидела, что по лестнице поднимается мадам и держит книгу за самый ее кончик указательным и большим пальцами, как будто несет какой-нибудь ядовитый плющ. Тетушка Лотти продемонстрировала это на куске хлеба с маслом. Я только слышала, как мисс Анжелика сказала: «Мамочка, но ведь все мои друзья это читают». А потом слова мадам: «Я попрошу Пальмера выбросить эту гадость в печку. Надеюсь, ты хорошо меня поняла. И я рассчитываю, что в будущем все же смогу доверять твоему вкусу». Думаю, после этого она вышла из комнаты, а я опять подошла к мисс Тугут. «Вы как-то странно выглядите», — сказала она мне. «У меня опять эти приступы головокружения», — только и нашлась, что ответить я. Она удовольствовалась этим объяснением, посоветовав мне принимать какие-то пилюли с железом. Не знаю, как я продержалась тогда до конца дня, но никто ничего не говорил до тех пор, пока мадам не начала одеваться к обеду. Тогда-то она улыбнулась одной из своих едва уловимых веселых улыбок и сказала: «Надо же, какое странное совпадение! Эта новая писательница, которая произвела такую сенсацию, носит то же имя, что и ваша племянница». Посмотрев на себя в зеркало, я увидела, что лицо мое все горит. «Вы, наверное, не уже слышали?» — сказала мадам, а потом добавила: «Так что, слышали или нет?» Я не могла ничего ответить и только проговорила: «О, Боже, мадам, о, Боже!» «Так значит, это как-то связано с вашей племянницей?» — спросила она. «Лучше бы мне видеть ее мертвой у своих ног», — ответила я. И тут я ничего не могла с собой поделать, слезы хлынули у меня из глаз. Миссис Деверелл чувствовала себя не в своей тарелке, но она сочувствующе спросила: «И что же она на это сказала?» «Мадам спросила, сколько лет Энджел. А когда я ответила, что ей 17, она только покачала головой, а потом усмехнулась, и усмешка эта была недоброй, и сказала: «Подумать только. А я еще хотела нанять ее горничной для мисс Анжелики. Ну что ж, я не могу винить вас за то, что вы состоите с ней в родстве. Да я и не собиралась этого делать. Ее произведение безобразно. Но мы просто забудем о нем. Никогда не упоминайте в этом доме ни о вашей племяннице, ни о ее книгах». «Что бы сказал на это Эрни?» — со стоном проговорила миссис Деверелл. «Это...»